должно быть, встречались с его императорским высочеством. Это было всего лишь предположение, но визит императора в Крым давал основу для подобных догадок. И, как оказалось, не зря. «Вы невероятно прозорливый человек, княжич», — бесстрастно улыбнулся Эндрю Стивенсон. «К сожалению, ваш император отказался меня принять, сославшись на государственные дела. Империя огромна, дел много, господин Стивенсон. Даже слишком огромна, княжич Максим», — снова улыбка, лишенная всяческих эмоций. «А кризис серой зоны все еще в острой фазе». На последней фразе был сделан усиленный акцент. «Этот британский сукин сын знает о моем участии. Пронеслось у меня в голове. Именно поэтому он и подсел ко мне. Уверен, что иностранные ведомства найдут способ его решения», — специальный представитель Стивенсон, — ответил я, всячески внося во фразу смысл. «Отвали от меня со своими выкрутасами. Без всякого сомнения, княжич», — третья улыбка, искренность которой стремилась к нулю. «Позвольте вопрос». «Разумеется, мистер Стивенсон, но потом вы ответите на мой». «Договорились, княжич. Я ожидал чего-то витиеватого, например, попытку выудить из меня информацию о событиях в серой зоне, но вместо этого британец спросил: вы покидаете Крым. Почему? Ведь это самое благословенное место в вашей империи. Будь моя воля, то единственное посольство Британии располагалось бы тут, где-нибудь на берегу Черного моря. Захотелось экзотики, ответил я. Другого моря, другого солнца, других женщин. Понимаю, княжич, кивнул Эндрю Стивенсон. Слушаю ваш вопрос. Я задумался. Спрашивать о его намерениях бесполезно, солжет и глазом не моргнет, даром что дипломат. О цели визита к императору, тем более, не могу не отметить ваш великолепный русский язык, мистер Стивенсон, начал я с лести. Где вы ему научились? Моя мать была русской, отец работал переводчиком при посольстве. Как говорится, я впитал русскую культуру с молоком матери. Культуру он, значит, впитал. В этом заявлении и последующей дежурной улыбке было столько лжи, столько притворства. С моих губ сорвался уточняющий вопрос. А думаете вы на каком языке? Разумеется, на языке лордов и перов, на языке Шекспира, на английском. Глава 12. Это странное чувство, когда гражданский самолет движется на огромной скорости в пограничной части стратосферы, по ту сторону иллюминатора куда более темное небо, почти ночное, облака и вовсе где-то далеко внизу, стелится рваным одеялом, через прорехи которого проглядывает поверхность земли. И, судя по цвету ландшафта, под нами были пески Северной Африки. Уважаемые пассажиры, наш сверхзвуковой авиалайнер завершил набор высоты. Температура за бортом -67 градусов, крейсерская скорость 2500 км в час, высота над уровнем моря 25 тысяч метров, объявил пилот по громкой связи. Расчетное время полета 3 часа 47 минут. Впрочем, экзотичность сверхзвукового перелета через Африку и Атлантический океан с лихвой компенсировалась неудобством размещения. Снежана постаралась на славу, 3 места у туалета в хвосте самолета. Спинки не откидываются, места впереди хоть и побольше, чем в Боингах и аэробусах авиакомпании «Победа» из родного измерения, но для 3 мужиков все равно маловато. Еще и Дамьян усугубил ситуацию при посадке. «Дружище, садись у прохода», — предложил ему я. «Рассаживаемся согласно брони, господа». Серп категорически отверг мое предложение. «Это с чего это?» — нахмурился шеф. Его место располагалось у иллюминатора, и вариант, при котором он окажется зажатым между стенкой и здоровенным шкафом, его не устраивало. «Ты со своими плечами полряда займешь. В случае крушения нас будет легче опознать», — заявил Дамьян. «Так что среднее место мое». «А, ну да, как я об этом не подумал. Облегчим труд патологоанатомам затекшими задницами», — проворчал шеф, а затем посмотрел на меня с надеждой в глазах. «Махнемся, вашество, а давай», — махнул я рукой и быстренько пробрался к иллюминатору. Дамьян нахмурился, но спорить не стал, а втиснулся в среднее кресло, слегка придавив меня плечом. Упрямцу пришлось сидеть по стойке смирно, сложив ручище на колени. Шеф устроился на своем месте, достал из кармана маску для сна и строго посмотрел на Дамьяна. «Не вздумай храпеть, здоровяк», — проворчал он и натянул маску на лицо. Спустя 30 секунд он уже посапывал, хотя самолет еще даже не начал выруливать на взлетную полосу. Старая солдатская привычка спать при первой возможности, возведенная в абсолют. Мне же спать совсем не хотелось, тем более что это мой первый полет на сверхзвуковом самолете, еще и у иллюминатора. Взлет, разбег, отрыв шасси от взлетной полосы – все это не отличалось от полета на обычном авиалайнере. Самым интересным ощущением был набор высоты. Обычно он занимал минут 25 или 30. Я ожидал, что до 25 тысяч метров мы доберемся примерно за час, но время подъема оказалось почти таким же. Мы буквально прорвали пелену облаков и устремились ввысь, в черноту неба. Впрочем, несмотря на изумительный вид и новые ощущения, мысли мои все равно возвращались к разговору с англичанином, которого я повстречал в VIP-зале аэропорта. Думаю, что наследник князя, выполняющий личные просьбы своего императора, имеет вес при дворе, сказал Эндрю Стивенсон. Этой обтекаемой фразой он дал понять, что знает причину, по которой ЧВК «Пересвет» отправились в серую зону. «Вы хотите передать послание императору через меня, Эндрю?» – спросил я прямо. «Да, княжич, хочу», – кивнул англичанин и скривил губы в холодной улыбке. «Обычно я к подобным каналам связи не прибегаю, но обстоятельства необычные». Я устало вздохнул. Хоть мне и довелось сыграть главную роль во всей этой заварушке в серой зоне, но никакого желания вмешиваться в политику двух крупнейших на земле государств у меня не было. Осталось только послать этого бриташку повежливей. «Не могу вам ничего обещать, господин специальный представитель. Мне неизвестно, когда я вновь увижу его императорское величество. Лучше воспользуйтесь дипломатическими каналами». «Что ж», Эндрю Стивенсон смерил меня долгим, оценивающим взглядом. «В прошлый раз вы показались мне куда более разумным и амбициозным. Не люблю, когда меня пытаются использовать в качестве передаста. Этот лощеный тип с безупречной дикцией начинал меня утомлять». «Не понял, княжич», — англичанин нахмурился. «Это игра слов, господин специальный представитель. Думали бы по-нашему, поняли бы на раз-два», — улыбнулся я как можно дружелюбней. «Но я переведу, поищите другого гонца. У меня отпуск, мне не интересно». В тишине роскошного зала ожидания отчетливо скрипнули зубы Эндрю Стивенсона. Видимо, бывший посол Британской конфедерации к подобной прямолинейности не привык. Меня развеселила эта мысль, и я снова расплылся в улыбке. «Что-нибудь еще, господин специальный представитель?» Эндрю Стивенсон поднялся из кресла, одернул дорогой пиджак и зашагал прочь. «Свалил по-английски, не прощаясь», — хмыкнул я. «Скатертью дорога». Предчувствие мне подсказывало, что с этим типом мне еще предстояло пересечься. Возможно даже, что я нажил себе врага, но в данный момент мне было все равно. Сверхзвуковой авиалайнер начал снижать скорость и одновременно опускаться к облакам, пока вскоре не нырнул в них. С минуту белесая мгла закрывала обзор, но вскоре она осталась наверху, а под крыльями авиалайнера разверзся бескрайний простор Атлантического океана. Впрочем, бескрайним он был недолго. Наш борт начал менять курс, и вскоре на горизонте показались вкрапления островов, отделяющих Карибское море и Мексиканский залив от Атлантики. Я посмотрел на наручные часы, судя по всему, мы сядем в запланированное время. «Эй, Дамьян, тебе осталось сидеть в этой чертовски неудобной позе совсем немного», — я ткнул серба локтем. «Хвала Богу, ваша светлость», — прокряхтел тот. «Затекло все, так встал бы, размялся». «И этого разбудить?» — сказал Дамьян шепотом, кивая на шефа. Спустя 15 минут под фюзеляжем проносилась изумрудная зелень пальм, песчаные пляжи Карибского моря, полные отдыхающих туристов, а затем авиалайнер мягко коснулся посадочной полосы. «Микослетае», — довольно пробурчал серп. «Пилот настоящий профи». От соприкосновения шасси с бетоном проснулся шеф. Он слегка навалился на Дамьяна, чтобы выглянуть в иллюминатор на замедляющийся пейзаж. «Черт, жара под 40°», — проворчал он, пряча маску для сна в карман, и тотчас достал цветастую панаму с попугаями. «Тебе бы, вашество, неспокойную головушку тоже прикрыть. Уважаемые пассажиры, наш борт прибыл в пункт назначения, в международный аэропорт имени Хосе Марти, остров Куба. Температура за бортом 39,5 градусов, солнечно». Мы с Дамьяном переглянулись. «Почти стопроцентное попадание», — сказал я с восхищением. «Помотайся с моё по тропикам и не только температуру определять начнешь, вашество», — усмехнулся шеф. Никакой стыковки с терминалом аэропорта не было и в помине. По высокому трапу мы спустились на раскаленные аэродрома. Благо, кладь у нас была только ручная, и не пришлось ждать, пока разгрузит багаж. Шеф взвалил сумку на плечо и деловито зашагал в сторону терминала. «За мной, салаги. Старина шеф покажет вам, что и как тут устроено». Мы с Дамьяном снова переглянулись, но подчинились. Шагать пришлось примерно полкилометра. Расстояние, вроде и небольшое, но температура и влажность делали свое коварное дело, подкатился с нас в три ручья. К моему удивлению, дойдя до терминала, мы не направились в зону паспортного контроля. Вместо этого шеф дал нам знак остановиться, а сам подошел к одному из охранников и что-то тому сказал. Тот зыркнул на нас подозрительным взглядом, а потом качнул головой в сторону неприметной двери, предназначенной для персонала. Я с тоской посмотрел на терминал, где за стеклянным витражом наверняка работали кондиционеры, и вновь зашагал за шефом. Меня радовало только одно: в Южную Америку мы полетим частным бортом со всеми причитающимися удобствами. Мы прошли несколько коридоров, спустились по лестнице на цокольный этаж, свернули в какой-то технический тоннель с коммуникациями и вскоре оказались в другом здании. Это тоже был аэропорт, только для малой авиации. В помещении было шумно и душно, здоровенный кондиционер едва справлялся с жарой и жутко тарахтел. Пахло потом и табаком. Шеф покрутил головой, но, видимо, не увидел того, что искал, и подошел к ближайшему охраннику. «Буенос начес, официал. Естамос бустсандо ун пилота ламадо йос мигуел. Нос ест есперанда», сказал он с небольшим акцентом. «Йос мигуел?» – переспросил охранник, а затем громко свистнул и крикнул: «Ае, йос мигуел, акуте пригунта налгунос русос». Из толпы вынырнул парень лет 25. Смуглая кожа, кучерявые волосы, белозубая улыбка. Одет он был в светлую рубаху и такие же шорты. На ногах сланцы, на шее повязан красный платок. «Это наш пилот?» – скептически посмотрел на парня Дамьян. «Сопакуапште». В моей голове поселилось гаденькое предчувствие того, что что-то тут не так, и дело было даже не в молодости пилота, точнее не только лишь в ней. «Сеньоры», — воскликнул паренек, когда приблизился к нам, — «приветствую вас на Кубе, острове свободы. Мое имя», — он положил руку на грудь, — «Хосе Мигель, и стану для вас пилотом и проводником, открывающим двери Южной Америки, этого рая на земле, родина инков, ацтеков, аймара, уэльекан и киспикачи». Он неплохо говорил на русском, только иногда неправильно ставил ударение, но шеф прервал его жестом. «Мальчик, прибереги свои речи для ушей туристов», — сказал он. «Давай уже, веди нас к самолету». На лице Хосе Мигеля нарисовалась досада, словно у ребенка, выучившего стишок, но которого не попросили его рассказать. Но только лишь на мгновение, вскоре его рот снова расплылся в белозубой улыбке. «Как будет угодно сеньорам», — слегка поклонился он. «Прошу, следуйте за мной». Мы протиснулись через толпу к выходу на аэродром. Оказалось, что взлетно-посадочная полоса для частников была отгорожена от основной части трехметровым сетчатым забором. По бокам располагались арочные ангары для самолетов. На самой полосе царило довольно оживленное движение. Небольшие и относительно крупные самолеты малой авиации, от винтовых крох до реактивных суперджетов, садились и взлетали. «Долго нам идти?» – спросил я, смахивая пот со лба. «Самолет вон там», – Хосе Мигель указал рукой направление. Судя по всему, топать было еще прилично. «В ангаре. Я надеялся, что там, в самолете, нас дожидается холодное пиво». Но спустя полчаса ходьбы по изнуряющей духоте, когда мы наконец дошли до нужного ангара и Хосе Мигель отворил одну из створок, я оторопел, а потом расхохотался. В ангаре не стоял самолет, абсолютно ничем не напоминающий мои фантазии о частном борте. Вместо современной машины с обтекаемыми формами и люксовым салоном, в котором можно сидеть, развалившись в кожаном кресле, попивая коктейли со льдом, стояла древняя рухлядь. Пара винтовых моторов на крыльях, дутый фюзеляж, обшитый давно не крашеным железом, на бортах изображение горячей брюнетки с аппетитными формами и надписью «Цансуэла». Только шасси у этого самолета было любопытным, поплавки, как у гидроплана, но со встроенными колесами. «Ну хоть пиво-то у тебя на борту есть?» – спросил я с надеждой. «Пиво? Нет, нет, нет», – замахал руками пилот. «Никакого пива, море. Лететь долго, туалета нет, ссать негде». За моей спиной захохотал Дамьян, но тоже как-то с грустью. Я повернулся к шефу. «И это твой частный борт? Кто скажет, что этот самолет принадлежит авиакомпании, пусть первым кинет в меня банкой пива», — ответил шеф с невозмутимым видом. «Вот просто признайся, что ты сговорился со Снежаной», — продолжал возмущаться я. «Вы просто хотите, чтоб я чокнулся от вашего планирования перелетов?» «Да, мысль любопытная, но нет, вашество», — шеф невозмутимо проследовал к трапу. «Зато не будем привлекать лишнего внимания, а это хорошо. О, тут и куры есть». «Какие еще куры?» — Мы с Дамьяном переглянулись. «Обычные, с перьями», – пожал плечами шеф. Я быстрым шагом подошел к трапу, поднялся на пару ступеней и заглянул внутрь самолета. В небольшом грузовом отделении впрямь стояли две клети с курами, с живыми курами. «Это что еще за хрень?» – рявкнул я на пилота. «Курицы, это я вижу, что они делают в самолете. Сеньор, я всегда их с собой беру. Но зачем, зачем тебе в самолете куры?» «Курицы, да», – начал накаляться я. «Есть», – Хосе Мигель жестами показал, как он ест куриную ножку. «Есть курицу. Однажды у меня кончилось топливо на недалеко от берегов Аргентины. Я сел на воду и ждал, когда меня кто-нибудь найдет. Несколько дней», – он закатил глаза, вспоминая, и начал быстро загибать пальцы на руках, точнее две недели, и ел куриц. «Кстати, очень практично», – кивнул шеф. «И холодильника не надо. А почему по радио не вызвал помощь?» «Так аккумулятор сел, сеньор». Я выдохнул, увидел хохочущего Дамьяна, и на мгновение весь этот сюр напомнил развод пилота Поликарпыча, когда он с серьезным видом втирал мне байки про поломки своей птички. Но тут все обстояло совершенно иначе. «Ты же ведь не шутишь, да?» – спросил я с нарочито серьезным видом. «Да, сеньор», – выпалил пилот, но потом замешкался, прокручивая что-то в голове. «То есть нет, сеньор, не шучу. Ох, чую, хлебнем мы с тобой горя, Хосе Мигель, любитель курей», – проворчал я, закидывая сумку в салон самолета. «Ладно, грузимся. Раньше вылетим, раньше этот кошмар закончится». Пока мы обустраивались, Хосе Мигель настежь раскрыл ворота ангара, забрался в салон, запустил двигатели, а потом протиснулся к багажному отделению и принялся кормить свою кудахчущую живность отрубями из полупустого мешка, лежащего там же. «Сеньоры, двигатели прогрелись, и мы можем отправляться на материк», – торжественно заявил пилот, вернувшись на свое место. Его пальцы защелкали по клавишам и тумблерам, а затем он взялся за штурвал. Сансуэла медленно выкатилась из ангара. Хосе Мигель натянул на голову громоздкие наушники с микрофоном, вызвал диспетчера по радио и запросил разрешение на взлет. Разумеется, весь этот разговор происходил на испанском, но судя по расслабленному виду шефа, все проходило нормально. «Нам дали разрешение», – торжественно объявил пилот и показал большой палец, поднятый вверх. «Вылетаем, сеньоры». Самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и быстро начал набирать ход. Спустя пару минут наш пилот плавно потянул штурвал на себя, и самолет плавно оторвался от бетона. Вечерело. Остров Свободы, будучи в южных широтах, стремительно погружался в сумерки. Мы летели над побережьем на небольшой высоте. Темными силуэтами раскачивались пальмы, потревоженные ветром, яркими огнями светились проспекты и узкие улочки Гаваны. Потом эстафету подхватили городки поменьше. Все на Кубе ютилось у берегов. Так уж сложилось, что исторический остров был чем-то вроде ворот в Южную Америку. Смешение культур, языков и традиций. Я дал себе обещание, что обязательно побываю здесь еще раз, без всякой спешки. Посижу на ночном пляже с толстой гаванской сигарой и стаканчиком тростникового рома. Вскоре мы отдалились от побережья. Огни Кубы остались позади и стремительно таяли в ночи, а перед нами расстилалось Карибское море, отделяющее нас от Южной Америки. «Эй, Хосе Мигель», — обратился я к пилоту, — «надеюсь, в этот раз топливо у тебя не закончится?» «Баки полны, сеньор». Заказчик распорядился, чтобы все было по высшему классу. Глава 13. Темная южная ночь вступила в свои права. Тонкий полумесяц скрыт где-то за облаками. Мир вокруг словно замер. Полный штиль, вода и небо почти неразличимы, и только мерный гул двигателей напоминал о том, что мы все же движемся. Дамьян беззаботно дрых в кресле второго пилота, в этот раз мы его усадили так, чтобы его широченные плечи никому не мешали. Мы же с шефом вольготно устроились на пассажирских сидениях в салоне. Некоторое время мы сидели молча, под мерный сап серба, думая каждый о своем. Даже куры в багажном отделении попритихли. «Низковато мы летим», — наконец сказал я шефу, вглядываясь в темноту. «По моим ощущениям, до поверхности моря было всего несколько сот метров». «Так и есть, вашество. Это высоты контрабандистов. Все, что выше, хорошо прощупывается радарами. Если хочешь попасть на континент без лишнего внимания, то только так. Можно еще морем, без транспондера. Но есть риск нарваться на береговую охрану или пиратов. Еще неизвестно, кто будет похуже». «О ком говорил пилот?» «Ты о заказчике, вашество». Я кивнул. Судя по всему, шеф устроил эту турпоездку из Гаваны не сам, ну или не совсем сам. Один из серых дилеров, занимающихся работой для ЧВК, мой давнишний приятель. Служили вместе во втором русском экспедиционном корпусе когда-то. Я в наем подался, он в логистику, связи налаживать. А потом стали тем, кем стали. Шеф замолчал, он не очень-то любил рассказывать о своем прошлом, а в среде, где он обитал, расспрашивать было не принято. Среди наемников частенько попадались люди со сложной судьбой, частенько идущие вразрез с законом. Это через него ты пробивал инфу о ЧВК затмении? Так точно, вашество, кивнул шеф. Меня волновал след, оставленный нами в воздушной гавани Симферополя. Вылет на гражданском борте, прохождение паспортного контроля в точке отбывания и отсутствие оного в точке прибытия. Это все равно, что пройти по красной дорожке в грязных ботинках, а потом попытаться свернуть в сторону. А ведь мы хотели поменьше светиться. Эти мысли я и озвучил шефу. «Не ссы, вашество», — ухмыльнулся он. «Для всех мы прошли паспортный контроль и сейчас заселились в дорогом отеле Гаваны. Номера люкс, шикарные виды на старый город, яхт-клуб под боком. Отдых под стать княжичу из дома Басмановых-Астафьевых. Не то что перелет, если тебе интересно». «Конечно интересно, ведь плачу за банкет я». На моих губах проскользнула улыбка. «Вот и я о том же, вашество. Если нашим путешествием кто и заинтересуется, то ложный след их собьет. На пару дней уж точно. Хитро, хитро». Я еще раз убедился, что шеф стал ценным приобретением для ЧВК «Пересвет» в целом, и для меня в частности. И это несмотря на наше с ним знакомство с погонями, перестрелками, уходом от вертолета. С этими мыслями я провалился в дремоту. Спустя несколько часов на западе тонкой линией забрезжил рассвет, вырвав меня из объятий некрепкого сна. Наш путь лежал к берегам Колумбии. Шеф дал им емкое название – «Нелегальные врата Южной Америки». Страна, с ее непроходимыми джунглями, давно стала прибежищем контрабандистов и наркокартелей, а номинальное правительство имело власть только в крупных городах. Просто мечта для разного рода преступников и отщепенцев. Самолет Хосе Мигеля был оснащен дополнительными баками и мог преодолеть 2500 километров без посадки. По плану, мы должны были долететь и миновать побережье Колумбии, а затем совершить посадку в болотистой местности, которую пилот назвал Сиенага. Там нас ожидал 8-часовой отдых, заправка и дальнейшие путешествия. «Расскажи поподробнее о пункте нашего прибытия», — попросил я Хосе Мигеля, чтобы хоть как-то развлечься. «О, это очень интересное место», — с энтузиазмом воскликнул пилот. «Перевалочный пункт торговцев и путешественников, спрятанный от посторонних глаз. Кругом бескрайняя живописная водная артерия Колумбии, обиталище редких и даже уникальных видов животных. Ставка контрабандистов посреди болот», — хмыгнул шеф. «А вместо уникальных животных — москиты и крокодилы. Крокодилы и москиты. То есть нормального отеля там нет», — грустно сказал я, поерзав на сиденье. В маленьком самолете негде было не то, что пройтись, но и даже не разогнуться в полный рост. «Ты бы еще кондиционер там попросил», — хохотнул шеф. «Наверняка эта ставка меняет местоположение несколько раз в год и все электричество там от генераторов». Мое внимание привлекла точка на горизонте. «Эй, Хосе, где тут у тебя бинокль?» Пилот пошарил рукой под своим сиденьем и протянул мне сумку. В ней находилась аптечка первой помощи, кобура с сигнальной ракетницей и несколькими зарядами к ней, спутниковый коммуникатор с запасным аккумулятором и бинокль. «Так, что там у нас?» Я прильнул к окулярам. Бинокль оказался электронным, с несколькими степенями приближения. Сначала я увидел корабль, небольшой контейнеровоз. Таких много курсирует по Средиземному морю, небольшой размер позволит им заходить практически в любой порт. Они часто заходили в порты Сирии. Большая часть их палубы предназначена для груза, контейнеров, которые стоят друг на друге в несколько ярусов. Вот только у этого судна палуба оказалась свободна. И это было чертовски странно, выходить в море без груза, тратить топливо впустую. Как минимум, это экономически нецелесообразно. Я приблизил изображение и тотчас стало понятно, почему на палубе контейнеровоза отсутствовали контейнеры. Вместо них на палубе находились парочка самолетов и вертолет, а вдоль бортов, на подъемниках, висели катера. Только отнюдь не спасательные, а скоростные, турелями пулеметов на носу. На таких удобно догонять добычу. Приблизим еще. На палубе импровизированного авианосца царило оживление, экипаж сновал у пары самолетов, готовя их ко взлету. Я перевел взгляд с палубы на кормовую пристройку, поискал помещение с максимально большим остеклением, капитанский мостик, и увидел смуглого человека в белоснежной рубахе, смотрящего в бинокль прямо на меня. «Парни, походу у нас проблемы», — сказал я. «Еще какие, вашество?» — протянул шеф. «Что, откуда ты?» — я оторвался от бинокля. Шеф никак не мог рассмотреть палубу корабля с такого расстояния, но шеф смотрел совсем в другую сторону. В этот самый момент на приборной панели самолета заверещал предупредительный сигнал. Хосе Мигель начал щелкать тумблерами, бросая встревоженный взгляд на консоль с экраном навигационной системы. «Что происходит?» – спросил я. «А ты сам посмотри, вашество». Я перевел бинокль в направлении, указанном шефом, и снова прильнул к окулярам. Перед моим взором предстала чернота. «Что?» – сначала не понял я, но потом снизил увеличение до минимума. Стало видно, что это чернота над морем, которую время от времени прорезали всполохи молний. «Твою ж мать!» «Да, вашество, это шторм», — спокойно сказал шеф. «И он движется с Атлантики нам наперерез. Сильный, нам хватит, сеньоры», — подал голос Хосе Мигель. «Нам необходимо изменить курс и уйти к Панаме, иначе мы попадем прямо в этот тропический шторм». «Шта седишь, ава?» — подал голос проснувшийся Дамьян. Он потянулся, хрустнув хрящиками шеи. «У нас тут шторм назревает», — сказал шеф. «А там пираты с самодельным авианосцем», — добавил я. «Что?» Все трое одновременно посмотрели на меня. «Где?» «Вон там, на юго-востоке, корабль». Я протянул бинокль шефу. «На 3 часа». «Да, вижу», — сказал шеф. «На палубе старые английские реактивные скайхаки с вертикальным взлетом. Пошли, птички». Действительно, от корабля отделились 2 точки. «Может, не к нам?» — спросил Дамьян. «У нас и брать-то нечего. Куры только в грузовом отделении. Боюсь, что по нашу душу, дружище», — ответил шеф. «Направляются прямиком к нам». «Эй, Хосе!» «Да, сеньор шеф, держи прямо, курс не меняй». «Но, сеньор, шторм», начал было пилот, но в этот момент зашипело радио. «Сазадор либри дос лама абордо цивил сенсуэла, самбя», раздался хриплый мужской голос. «Сазадор либри дос лама абордо цивил сенсуэла, самбя». «Это нас, сеньоры», сказал Хосе Мигель, беря в руку микрофон. «Ла гуардия цивил де сенсуэла ест йен центаста. Рецепциен. Самбие де румбаха цаел сура естеха цаел борцо суи отдела естрела. Репита. Хотят, чтобы мы летели к их кораблю мечта звездочета», — перевел шеф. «Какое поэтичное название, особенно для пирата. Хосе, спроси прямо, какого хрена им нужно», — приказал я. «Да, сеньор», — пилот снова поднес микрофон к губам. «Хабла цансуела, куку иерис. Есть нецесария куеси гасла орден игрик цамбие съел румба». В голосе говорящего слышалась нервозность. «Дело центрария, серпиор». «Ун момента, сеор», — поспешно ответил пилот и повернулся к нам. «Или мы подчинимся, или нас дрюкнут прямо в воздухе», — передал шеф суть сообщения. «Что будем делать? Эти ублюдки блефуют», — подал голос Дамьян. «Если бы хотели нас сбить, то молча сделали бы это. Даже на этих английских ведрах уже есть модули точной стрельбы. Пробили бы топливный бак или один из двигателей. Наша птичка для них легкая мишень. Значит, мы нужны им целыми и невредимыми», — сказал я задумчиво. «И они хотят все сделать до того, как нагрянет шторм. Хосе, есть у тебя на борту стволы?» «Стволы, сеньор», — удивился пилот. «Как деревья?» «Нет, стволы как оружие. Эссеор, рёфлвер». Хосе Мигель достал из выдвижного ящика массивный сверток, который, к тому же, оказался весьма тяжелым. Я развернул кусок плотной хлопковой ткани и обнаружил здоровенный, начищенный до блеска 8-разрядный револьвер и коробку патронов к нему. «Это 45-й калибр?» – присвистнул я. Ствол был громоздкий, тяжелый и наверняка у него была сумасшедшая отдача, но выглядел он великолепно. «Особо не повоюешь», – покачал головой шеф. «Мы сможем прорваться через шторм?» – спросил я у пилота. «Да, сеньор», – сказал Хосе Мигель. «Но это будет очень опасно. Шансы на успех есть, и немаленькие, ваша светлость», — кивнул Дамьян. «Тогда решено». На моих губах появилась недобрая ухмылка. «Летим прямиком в бурю». Хосе Мигель резко сменил курс, заложив довольно крутой вираж. Из рации посыпалась гневная речь на испанском, но никто из нас уже не обращал на нее никакого внимания. Наши взоры приковала к себе бушующая стихия, приближающиеся с каждой секундой, и зрелище было поистине впечатляющим, словно бурлящие тучи закручивали по спирали, повинуясь шквалистому ветру, всполохи молнии пронзали их играючи, оглушительные раскаты грома пробирали насквозь, оглушали. «Мы стремительно набирали высоту, а вот и гости», — сказал шеф, указывая на самолет, летящий параллельным курсом. И впрямь, неподалеку от нас летел один из самолетов с того самого авианосца. Он постепенно сближался с нами и вскоре поравнялся кабинами настолько, что мы без труда различали пилота. И этот пилот жестами приказывал нам снизиться и сменить курс на уход от шторма. «Ваша светлость, передайте полетные безделушки пилота», — сказал вдруг Дамьян. «Что ты задумал?» — спросил я, протягивая сумку, из которой я доставал бинокль. «Благодарю. Сейчас вы все увидите». Серп порылся и что-то достал, затем принялся что-то объяснять пилоту противника, но тот твердил одно: «Снижайтесь и меняйте курс». Тогда Дамьян принялся крутить рукоять, опуская боковое ветровое стекло. «Какого черта он задумал?» – пробормотал шеф. «Бендита Вергин Мара», – пробормотал Хосе Мигель. Дамьян вдруг резко вытянул руку наружу. В его ладони была зажата сигнальная ракетница. «На тебе, пиратская кучка!» – рявкнул он, нажимая на спусковой крючок. Яркая вспышка из ракетницы вырвалась зеленая ракета. Она устремилась к самолету. Пилот среагировал быстро, резко накренив самолет и одновременно меняя курс, но световой заряд оказался быстрее. Он угодил в обшивку под фонарем пилота, отскочил рикошетом и угодил прямиком в турбовинтовую установку. Несколько секунд он с бешеной скоростью крутился в двигателе, окрасив его в яркий зеленый цвет, а затем взорвался еще более яркой вспышкой. Самолет стал резко терять высоту, из его двигателя валил сначала зеленый, а потом черный дым. Вскоре его поглотила свинцовая туча. В салоне самолета пахло пороховыми газами от выстрела ракетницей, но сейчас это был запах победы. «Минус один!» — воскликнул я. Хосе Мигель что-то выкрикнул на испанском, Дамьян восторженно размахивал ручищами. «Кажется, я знаю, как они хотели нас стреножить», — пробормотал шеф. «И как же, видели подвесы на том самолете? Я хорошо разглядел, когда пилот уходил от выстрела. Я мысленно прокрутил в голове этот отчаянно дерзкий эпизод. На самолете и впрямь были какие-то контейнеры, но они и отдаленно не напоминали ни ракеты, ни блоки ракет. Это я и озвучил. Мне понятно, как эти пираты делают свое грязное дело, причем прямо в воздухе. И как же, говори уже, большинство самолетов, перевозящих контрабанду и наркотики, похожи на наш, небольшой, невысоко летящий, старый. Сбивать значит рисковать наживой, а эти джентльмены удачи действуют хитрее. Они перехватывают управление. Это как это? Удивился Дамьян. В этих самолетах, конечно, есть центральный компьютер, но вот с внешней коммуникацией проблема, никакого тебе подключения к спутниковой сети. Не взломать их, дружище. Все проще, ухмыльнулся шеф. Эти английские птички, дрононосцы. Так, погоди, сказал я. Ты хочешь сказать, что они выпускают дронов, которые физически подключаются с бортовым системам самолета? Совершенно верно, вашество, воскликнул шеф. Хорошо, что наш друг Серп подбил эту английскую птичку. Но ведь с палубы мечты звездочета взлетело два самолета, сказал я. Значит, второй где-то поблизости, проговорил шеф. Второй раз трюк с ракетницей не прокатит, господа, заверил нас Дамьян. По обшивке самолета забарабанили крупные капли дождя. Порывы ветра стали сильнее и жестче. Впервые с момента приземления в Гаване стало холодно. Мы вглядывались в темноту за бортом, пытаясь разглядеть второй самолет, но безуспешно. «Может, он не рискнул лететь за нами в шторм?» – предположил шеф. «Может, не рискнул, а может и рискнул. Может, ищет нас среди туч», – сказал я. «Сеньоры», – подал голос Хосе Мигель, – «предлагаю двигаться по краю шторма. Так будет дольше, но безопасней. Доберемся до берега и спрячемся от непогоды в какой-нибудь бухте». «Поддерживаю», — пророкотал Дамьян. «Раз нас никто не преследует, то рисковать смысла нет». Шеф пожал плечами. «Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться с опытными пилотами». «Давайте сделаем так», — кивнул я. «Если это поможет нам добраться до места назначения целыми и невредимыми». «Сеньоры, тогда я немного скорректирую курс и сброшу высоту до 500 метров». Хосе Мигель нажал несколько тумблеров и плавно повернул штурвал. Но ничего не произошло. «Ун секунда. Алгоанда мал». Дамьян моментально напрягся, взялся за штурвал второго пилота и попытался сделать тот же маневр. Снова ничего не вышло. Что случилось? Мои руки невольно сжали рукоять револьвера. Очередная вспышка молнии осветила пространство вокруг. И в этой ослепительной секундной белизне я отчетливо увидел тени, упавшие на сизое облако под нами, тень нашего самолета и тень второго, взлетевшего с авианосца. «Походу нас взломали и перехватили управление», — сказал я отрешенно, и, словно в подтверждение моих слов, самолет вдруг резко сменил курс и начал выходить из шторма. Глава 14. Сука. Я высунулся из технического люка, ведущего наружу, на верхнюю часть фюзеляжа. Люк располагался в грузовом отсеке самолета, так что мне пришлось взобраться на клеть с курами. Бедные птицы так были перепуганы вспышками молнии и раскатами грома, а теперь и вовсе кудахтали, как сумасшедшие. В общем, обстановочка была веселая, тропический шторм со всеми прилагающимися радостями, орущие под ногами куры, и дрон, перехвативший управление самолетом. Вот последнюю из проблем мне и предстояло решить. Почему мне? Да потому что по комплекции в этот самый люк могли пролезть только я и Хосе Мигель, ну а поскольку пилотом на этом празднике жизни оказался не я, то выбор был очевиден. Будьте прокляты, слишком широкие плечи и выпирающие животы. Вашество, что там? Голос шефа захлебывался в свисте ветра и кудахтанье. Самолета, с которого десантировали дрона, видно не было. Может, его скрывали тучи, может, он держался на расстоянии, может, уже возвращался на корабль. Но вот его подарочек находился прямо передо мной. Дрон своим видом напоминал блоху переростка. Тело размером с собаку, причем собаку крупную. Четыре лапы, пара лап манипуляторов у головы. На спине, судя по всему, были сложенные крылья. Дрон стоял неподвижно, используя тонкие длинные лапы в качестве распорок, и только передние манипуляторы находились в движении, разрезали обшивку фюзеляжа с помощью лазеров и отгибали края. Я отчетливо видел короткие красные вспышки и раскаленные срезы на металле. Очередная вспышка молнии осветила пространство вокруг. От головы дрона к вскрытым внутренностям самолета шел тонкий хоботок. Именно через это подключение и происходил перехват управления. «Давай ствол!» — крикнул я и просунул руку в салон и через секунду почувствовал ребристую рукоять револьвера. Самолет вздрагивал под порывами ветра. Благо дрон находился всего в нескольких метрах от меня. Я прицелился, взвел курок и плавно нажал на спусковой крючок. Револьвер ухнул, и на корпусе дрона образовалась всего лишь небольшая вмятина. Свинцовая пуля расплющилась и застряла в ней, но спустя несколько секунд отвалилась, а сама вмятина распрямилась, словно и не было никакого попадания из крупнокалиберного оружия. «Твою мать!» – прорычал я. «Эту тварь пули не берут». «Как не берут?» «Да так и не берут. Даже вмятины не остается. Так стреляй в уязвимые части, вашество», — рявкнул шеф. «Сам знаю». Я снова прицелился, в этот раз намного тщательней. Моей целью была голова дрона, место, откуда к электронике самолета шел хоботок. Задача не из простых: скорость, шквалистый ветер, дождь. Еще и мельтешение передних манипуляторов у головы, вспышки лазеров. Снова взвод курка. Плавный выдох, выстрел. Один из передних манипуляторов отлетел в сторону, пуля угодила аккурат в сочленение. Дрон замер. Снова вспышка молнии, тонкого хоботка, ведущего к электронике самолета уже не было. «Есть управление самолетом», — радостно сообщил шеф. «Ай, молодца, вашество». Вот только я эту радость не разделял. Дрон развернулся в мою сторону, пошевелил оставшимся манипулятором. Оптический сенсор злобно замерцал красным. Я вскинул револьвер и выстрелил. Потом еще и еще. Две пули чиркнули по обшивке дрона, третья ушла мимо. Дрон бросился в мою сторону, быстро перебирая тонкими лапами. Я нырнул обратно в салон самолета и как раз вовремя. Луч лазера скользнул над моей головой. Мгновение, и голова дрона показалась из открытого люка. «Берегись!» Я толкнул шефа в сторону. Темноту салона прорезал красный луч лазера. Через секунду через прожженное им отверстие в ветровом стекле со свистом врывался воздух. «Пригнитесь там», — рявкнул я Хосе Мигелю и Дамьяну, хотя, конечно, кресла бы не защитили от попадания. Шеф схватил одну из наших сумок и со всей дури ударил ей по манипулятору. И как раз вовремя, лазер чиркнул по борту и по полу, оставляя за собой светящуюся полосу раскаленного металла. Пахнуло горелыми перьями, и без того испуганные птицы заорали еще и от боли. Клетка из тонких прутьев развалилась надвое, и куры вырвались, стали метаться по багажному отсеку, истошно кудахча. Воцарился настоящий хаос. Я вскинул пистолет и выстрелил, не целясь. Пуля чиркнула по броне дрона, срикошетила, чиркнула вскользь по обшивке салона и угодила в одну из мечущихся куриц. 45-й калибр буквально разворотил на части несчастную птицу. «Не стреляй!» – заорал шеф. «Нужно добраться до его брюха или головы!» – крикнул я в ответ. Мы с шефом синхронно бросились к дрону, намереваясь подобраться ближе. Но дрон опередил нас и влез в салон почти полностью, Его бронированное тело висело в проеме люка на длинных ногах, а манипулятор с лазерной установкой уже наводился на меня. Сочленение ног было сверху, а значит, из уязвимых мест оставалась только голова. Места для маневра практически не было. Я пригнулся, сделал два шага вперед. Надо мной снова мелькнул лазер. Снова завоняло палеными перьями и кудахтанье стало чуточку меньше. Оказавшись под дроном, я одной рукой вцепился в манипулятор, а второй навел револьвер на оптический сенсор. Но выстрелить не успел. Луч лазера прожег обшивку насквозь, затем прогремел взрыв. Самолет резко завалился на бок. На приборной панели заверещали индикаторы. «Санта Мадре де Диас!» – взвыл Хосе Мигель, одновременно пытаясь выровнять машину в воздухе. «Я успел вцепиться в манипулятор и только поэтому не полетел кубарем. Чего не скажешь о шефе!» По салону прокатился шквал отборнейших ругательств. «Мы потеряли один из двигателей», – пророкотал Дамьян, помогавший пилоту. «Падаем!» Ветер ударил с новой силой. Самолет заболтало в воздухе и перевернуло. Я на мгновение повис на дроне, но затем его тонкие ноги не выдержали, и он упал в салон на спину, дергая тонкими ногами, словно жук, который не в состоянии самостоятельно перевернуться. «Выведи самолет в плоскость», — скомандовал я пилоту, но не переворачивая обратно. «Что?» — воскликнул Хосе Мигель. «Зачем? Выполняй», — прорычал я, наводя ствол. Самолет почти выровнялся и летел вверх тормашками, лишь немного заваливаясь на сторону без двигателя. Я выстрелил почти в упор, в самое сочленение второго манипулятора, а затем отшвырнул оторванную конечность в сторону. Дрон остался без лазера, но все еще был опасен, четыре тонкие конечности рассекали воздух. Я выстрелил в оптический сенсор два раза, но дрон не переставал дергать конечностями. Шеф, упавший неподалеку, толкнул бронированную тушку к люку. «Выкинем эту тварь нахер отсюда!» — крикнул он. «Принято!» Я исхитрился и схватил дрона за одну ногу и волоком подтащил к люку. Он начал проваливаться, но все же успел зацепиться двумя ногами. Шеф вскочил, принялся выпихивать незваного гостя из салона, нанося удары подошвами военных ботинок. Я присоединился к этому процессу. У нас почти получилось, как вдруг случилось, одна из ног дрона резко выпрямилась. «Как же ты, сука, меня зае!» Шеф не успел закончить фразу, когда тонкая нога воткнулась ему в живот. «Шеф, осторожно!» Запоздало вскрикнул я. Дрон выпал наружу, увлекая за собой шефа. Тот уперся руками и ногами в потолок самолета, который теперь был полом. Я подхватил его, пытаясь удержать. «Вытащи из меня эту херню, вашество!» – прохрипел шеф. «Скорее, мать твою, вашество! Скорее!» Я взглянул на спину шефа. Нога дрона проткнула его насквозь и согнулась в одном из суставов. Таким образом он удерживался на весу. «Дамьян, сюда, немедленно!» – рявкнул я. Серп подстегнулся и с удивительной для своих габаритов ловкостью выскользнул из сиденья. Через несколько секунд он уже был рядом. «Ты должен схватить за ногу дрона и немного вытащить ее из шефа. Тогда я смогу отстрелить ее по суставу. Ебись, може!» – пророкотал Дамьян, пытаясь подцепиться пальцами под согнутую часть ноги дрона. Наконец у него это получилось, и он кивнул мне. «Я готов, так тяни!» – заорал шеф. Я кивнул и взвел курок револьвера. Дамьян уперся ногами и потянул дрона за ногу вверх. Шеф истошно заорал от боли. Из колотой раны толчками выходила густая кровь. Ствол оказался в нескольких сантиметрах от тонкой изогнутой ноги. «Меня не зацепите, ваша светлость», — спокойно пророкотал серп. «Я постараюсь», — ответил я и выстрелил. Пуля разнесла сустав ноги дрона. Часть, торчащая из спины шефа, почти тотчас исчезла. Дамьян повалился назад с остатком ноги. Я перевернул шефа на спину, в сторону от люка и принялся останавливать кровь. «Чё так долго?» – пробормотал шеф слабым голосом. «Так и кони можно двинуть, вашество. Никуда ты ничего не двинешь». Я рванул рубаху, освобождая живот шефа. Рана выглядела довольно скверно, она была больше, словно ее развальцевали. Кровь не переставала идти. «Нужна жижа. Эй, шеф, у тебя есть?» «Жижа есть», спрашиваю. «Он отрубился, ваша светлость», сказал Дамьян. «Возьми его сумку и найди там жижу. Скорее». Дамьян схватил сумку шефа и принялся вытряхивать ее содержимое. Наконец в одном из внутренних карманов обнаружилась искомая жижа, которая останавливала кровотечение, обезболивает и добавляет сил. Без нее я бы уже успел погибнуть несколько раз. Я нанес половину содержимого на рану на животе, дождался, пока чудо-средство не заполнит рану и не прекратится кровотечение, затем перевернул шефа на живот и повторил процедуру. Внешнее кровотечение прекратилось. При иных обстоятельствах меня бы это обрадовало, но оставался высокий риск кровотечения внутреннего. Жижа средство хоть и чудодейственное, но все же его возможности не безграничны. «Вы сделали все, что возможно», — сказал Дамьян. «Теперь нужно вернуть самолет в нормальное положение. Но, шеф, давайте пристегнем его к стенке, выровняем машину». Серп принялся приводить свой план в действие, не дожидаясь меня. «Эта птичка не создана для таких полетов, ваша светлость». «Да, ты прав», — согласился я и принялся помогать. Мы отшвырнули испуганных курей от одного из бортов, сняли сетку для грузов, перенесли на нее шефа. Чтобы пристегнуть его так, чтобы он не вывалился при перевороте, пришлось повозиться, но в итоге у нас все получилось. А затем мы сами вцепились во все, что только можно. «Давай, Хосе Мигель, возвращай нас в исходное положение», — отдал я приказ. «Да поможет нам Пресвятая Дева Мария», — ответил пилот и начал маневр. Самолет с трудом перевернулся, отсутствие тяги второго двигателя давало о себе знать. Заняв нормальное положение, он некоторое время боролся с непогодой, отчего его болтало из стороны в сторону. От этой тряски застонал шеф. Мы с Дамьяном отстегнули его от стены и уложили на пол грузового отсека. Шеф выглядел белым, словно мелой в сознание не приходил. Вокруг раны на животе образовался здоровенный кровоподтек. Дамьян аккуратно надавил в нескольких местах вокруг раны. «Я не медик, но кажется, что внутреннего кровотечения нет», — сказал он. «Этот старый вояка родился в рубашке». «Уверен», — усомнился я. «Смотри, какой он бледный. Большая кровопотеря. Ему нужно переливание или хотя бы капельница. Ему нужен врач», — сказал я. «Хосе Мигель, где мы находимся?» «Мы над центром Карибского моря. Прошли под прикрытием шторма. До любого берега примерно одинаковое время лета. Сейчас, сделаю расчет, около 4 часов на одном двигателе. Нужно лететь к ближайшему населенному пункту, где есть врач». «Нахер врач?» — раздался вдруг слабый голос шефа, который перешел в кашель. «Шеф!» — воскликнул я. «Ты тут всех до усрачки напугал. Немного же вам нужно, чтобы обделаться, вашество. Раз шутит, значит кишки не прокол. Вынес диагноз Дамьян. Так куда сеньоры желают лететь?» — подал голос Хосе Мигель. «Можно развернуться и взять курс на Ямайку». «Нахер твою Ямайку?» — проворчал шеф. «Двигаемся в пункт назначения. Ты уверен?» — с сомнением сказал Дамьян. «Выглядишь ты не очень. Это ты выглядишь не очень с таким выражением лица. А я дотерплю. Хосе, в пункте назначения ему смогут оказать медицинскую помощь?» — спросил я у пилота. «Да, сеньор, тогда решено. Двигаемся дальше», — кивнул я, а потом пристально посмотрел на бледного шефа. «Только попробуй мне тут кони двинуть, не дождетесь вашества», — ухмыльнулся шеф. «Я вам еще нервишки попорчу, заметано. А теперь отдыхай». Двигатель натужно гудел, таща на себе самолет. Мы шли на совсем небольшой высоте, метрах в 30 над уровнем моря, и вскоре миновали шторм. Погода резко переменилась, только что нас поливало дождем и мелькали всполохи грозы, и вдруг все это разом закончилось. Впереди чистое звездное небо, тоненький серп луны и только волнение на море и порывистый ветер напоминали нам о ненастье. Через некоторое время управление самолетом взял на себя Дамьян, а Хосе Мигель с удовольствием выбрался из-за штурвала. Его немного потряхивало после последних событий, но в целом держался он молодцом. Первым делом пилот починил клетку с помощью синей изоленты и собрал оставшихся кур. Оказавшись в привычном месте, перепуганные птицы понемногу успокоились и больше нас не доставали. Только после этого Хосе Мигель устроился в пассажирском кресле и задремал. Спустя несколько часов лета на горизонте показалась тонкая полоска земли, которая быстро росла, пока не превратилась в побережье. Одна его сторона была скалистая и круто возвышалась над водой, вторая часть – низменной, поросшей тропическим лесом. Мы разбудили Хосе Мигеля. Он быстро пришел в себя и занял место пилота и сразу же сменил курс. Теперь мы летели в сторону пологого берега. «Что за город вон там, справа?» Я указал на многочисленные огни. «Старый город Картахена. За ними начинается низменность, на которой много озер и болот. Сиенага. Низменность уходит далеко от побережья, на юг. Там наш пункт назначения, сеньор. На рассвете мы достигли побережья. Джунгли начались практически сразу. Узкая полоска пляжа и сразу густой тропический лес. Хосе Мигель постоянно корректировал курс, облетая населенные пункты стороной. Маршрут этот он выучил наизусть и мог пролететь его с закрытыми глазами. Время от времени он поглядывал то на показания приборов и на единственный рабочий двигатель. «У нас проблемы?» – поинтересовался я обеспокоенно. «И да, и нет, сеньор, объясни. Я очень надеюсь, что повреждение двигателя незначительное и я смогу отремонтировать его на месте. Потому что...» – Хосе Мигель замялся. «Говори как есть», – настоял я. «Сеньор», – кивнул пилот. «Если мы не сумеем починить двигатель, то не сможем лететь дальше. Колумбию разделяют горы, Анды. На одном двигателе мы не сможем набрать нужную высоту. Я понял тебя. Значит, будем действовать по ситуации. Сейчас главное подлатать нашего ворчливого спутника. Весь день мы летели над темно-зеленым полотном южного леса, а на закате добрались до низменности. Это и впрямь было место бесконечных озер, берега которых утопали в густой растительности. Закатное солнце окрасило их нетронутую ветром поверхность багряно-оранжевые цвета. Тысячи птиц взлетали при нашем появлении, наполняя воздух возмущенными криками. Ночь опускалась на Сиенага, а они все не заканчивались. Мне и вовсе начало казаться, что этому водному краю нет ни конца, ни края. Хосе Мигель стал все чаще поглядывать на карту. «Мы почти на месте, но я не вижу ни единого огонька», сказал он озадаченно, а потом добавил, «никогда прежде такого не было, может они сменили координаты», предположил я. «Нет, сеньор, не должны были», уверенно ответил пилот, «меня бы предупредили». Мы вглядывались в темноту, но так и не увидели перевалочного пункта контрабандистов. «Где-то здесь», Хосе Мигель направил самолет на разворот, «пройдемся еще раз, кажется я что-то вижу», воскликнул я, «вон там, на 3 часа». Какие-то постройки. Действительно, это был рукотворный островок. Прямые углы нехитрых хижин и пристроек выделялись на фоне природных плавных линий. Вот только ни единого признака жизни в тех постройках не было, ни света, ни звука, ни движения. Я достал револьвер из-за ремня и откинул барабан. «Дамьян, дай-ка мне коробку с патронами. У меня хреновое предчувствие». Глава 15. Хосе Мигель, несмотря на свой довольно молодой возраст, мастерски управлялся с самолетом, даже на одном двигателе посадка, а точнее приводнение, получилось мягкой. Летающую машину лишь слегка тряхнуло, когда поплавки коснулись гладкой поверхности болота. Пара минут ушла на то, чтобы сбросить скорость и приблизиться к длинной пристани. «Как-то тут пустовато», — сказал я, выпрыгивая из самолетного люка на деревянную пристань. Тяжелый револьвер в руке придавал уверенности на каком-то инстинктивном уровне, хотя холодный разум настойчиво твердил, если там, в этих жалких лачугах, притаился хорошо вооруженный отряд, то один несчастный револьвер погоды не сделает. Но выхода у нас не было, нужно отремонтировать нашу птичку, иначе путешествие прервется, так толком и не начавшись. Позади громко скрипнули доски, это Дамьян перебрался на пристань вслед за мной. Впрочем, скрываться смыло не было никакого, ведь появление самолета трудно не заметить. «Хосе, выясни, что с двигателем», — сказал я, не оборачиваясь. «А мы с Дамьяном осмотримся». Пилот молча кивнул и полез за ящиком с инструментами. Первым делом он нацепил на голову налобный фонарь, а затем вооружился инструментом для осмотра двигателя. «Я буду приглядывать», — шеф перебрался поближе к люку, кряхтя. «Если что, то свистну». «Добро», — кивнул я и двинулся к постройкам. Дамьян шел следом за мной, вооруженный деревянным багром с металлическим крюком, который он подобрал на причале. Вскоре мы добрались до первой постройки, довольно большой лачуги, сделанной из чего попало, досок, листов фанеры, тентов. Впрочем, основную функцию, защиту от дождя и ветра она выполняла, а большего в тропическом климате и не требовалось. «Тут пахнет смертью», — сказал Дамьян, едва мы перешагнули через порог. «Действительно, в помещении, которое, судя по самодельным стеллажам и полкам, было складом, пахло разложением. Я бы даже сказал, что воняет», луч фонаря пошарил по пустым полкам, затем спустился ниже. А вот и ее источник. Мы подошли ближе. Множество жирных мух облепили куски чьей-то плоти. «Тут кому-то вышибли мозги», заключил Дамьян после беглого осмотра, «а после тела уволокли вон туда». Он указал на вторую дверь, ведущую дальше, к лагерю. Отчетливый след из запекшейся крови на дощатом полу не оставлял сомнения о дальнейшей судьбе убитого. «Тело скинули в воду», — сказал серп, когда мы оказались на мостике, соединяющем склад с остальными постройками. Я перегнулся через край и посветил фонариком вниз, на воду и оторопел от увиденного. «Охренеть, как же их тут много!» Невольно вырвалось у меня. 1,5 метра отделяло нас от поверхности воды, кишевшей крокодилами. Судя по всему, у них тут было настоящее пиршество. «Посветите вон туда, ваша светлость», — Дамьян указал в направлении следующей постройки. «Немного ниже». Я выполнил его просьбу и направил луч фонаря в нужном направлении. Под зданием на деревянных сваях крокодилов оказалось еще больше. «Всех, кто здесь был, убили, а тела скормили крокодилам», — сказал я. «Не думаю, что мы найдем здесь хоть кого-то живого». «Твоя истина», — согласился серп. «Давайте осмотрим тут все побыстрее. Мне не по себе от этого места». Он был прав, место и впрямь было жутковатым. Словно мы ходили по чужим свежим могилам. Но тем не менее осмотр ставки контрабандистов должен быть завершен, и мы двинулись дальше. И везде мы наблюдали одну и ту же картину. Следы крови и кишащих кровожадных тварей в воде. Само устройство лагеря говорило о том, что все в этом месте временное. Нехитрый походный быт, гамаки с москитными сетками, простые предметы обихода, с которыми не жалко расстаться, ящики с недорогим пойлом, виски, пивом, водкой, бутилированная вода. Единственной постройкой, где мы не нашли следов крови, оказался домик на самом отшибе, к которому вели толстые связки электрических проводов. «Это генераторная», — сказал я, когда луч фонаря выхватил из темноты пару электрических генераторов, причем довольно массивных. «Такоточно», — кивнул Дамьян, осторожно обходя помещение по периметру. Оказавшись у цистерн с горючим, стоявших в углу, он открутил крышку у одной из них и принюхался. «Авиационный керосин. Практично. Может, запустим?» — кивнул я на один из генераторов. «Може», — Дамьян щелкнул тумблерами сначала на одном генераторе, затем на втором. Помещение наполнилось характерным тарахтением двигателей на жидком горючем, и секунду спустя загорелся свет. Я выключил фонарь и посмотрел назад, на остальные строения ставки контрабандистов. Все они были освещены электричеством. Теперь это место казалось не таким жутким, как в кромешной темноте. «Вернемся к самолету», — предложил я. «Узнаем, как дела с двигателем». Серп кивнул, и мы зашагали обратно. Я бросил взгляд на генераторную, подарившую частичку жизни этому мертвому месту. «Что-то тут не то», — протянул я, замерев на месте. «Что не е то?» — удивился Дамьян. «Крокодилы». «Не понял, ваша светлость. Тут везде эти твари». «Вот именно, дружище. Везде, где кого-то убили и сбросили в воду. А ты видел следы в генераторной?» «Никак нет, ваша светлость». Дамьян посмотрел вниз, на кишащую крокодилами воду под генераторной, и бросился обратно. «Ищем люк в полу», — крикнул я на ходу. Мы ворвались в генераторную, освещенную парой светодиодных ламп. Света они давали немного, оставляя тени по углам. Проход под пол должен был быть где-то там. И действительно, мы обнаружили небольшой люк рядом с топливными канистрами, едва заметный, из 3 досок. В качестве ручек служили пара отверстий в виде выпавших из рассохшейся древесины сучков. Я приготовил фонарь и револьвер, затем кивнул Дамьяну. Тот пристроил пальцы в отверстие и рывком поднял крышку. Луч света, которым планировалось ослепить того, кто спрятался внизу, выхватил из темноты человека. Он сидел на одной из перекладин между сваями, обняв одну из них руками. Но удерживало его на месте вовсе не это. Пальцы рук едва держались друг за друга, а удерживала его веревка, которой человек привязал себя к свае. «Он без сознания», — сказал Дамьян, — «и к тому же ранен». Я указал рукой на ногу, перевязанную оторванным рукавом. «Рана кровоточит. Именно это и приманило сюда крокодилов». «Похоже на то», — согласился Дамьян. «Будем его вытаскивать?» «Конечно, будем», — воскликнул я. «Это единственный свидетель произошедшей здесь резни. Ну и не бросать же его здесь. Бедолага совсем без сил и вряд ли сможет выбраться сам. Если вообще в сознание придет», — ухмыльнулся Дамьян. «Как будем действовать?» Я оглядел люк, затем прикинул ширину плеч серба и вздохнул. «Снова придется лезть мне самому. Видишь на нем кожаный ремень?» — кивнул я. Дамьян кивнул. «Он выглядит достаточно надежно. Я спущусь, отвяжу его, а потом ты подцепишь его своим багром и вытянешь наверх. Я буду помогать снизу. Это почти похоже на план, ваша светлость», — сверкнул белоснежной улыбкой серп. Я передал ему фонарь и револьвер и полез вниз. Под полом оказалось некоторое подобие лестницы, несколько перекладин, ведущих к воде, в которой было полным-полно хищных тварей, привлеченных запахом свежей крови и ожидающих добычу. Свет фонаря высвечивал их блестящие головы с желтыми глазами. Стоило мне сорваться, и шансов выбраться у меня не будет совершенно. Аккуратно спустившись, я зафиксировался ногами, как можно надежнее, и принялся развязывать узел веревки. Он оказался простым, но затянулся из-за того, что тело несчастного провисло. «Подай мне нож», — протянул я руку в люк. Дамьян вложил мне рукоять раскрытого перочинного ножа.